Глава 14. Несколькими днями позже к нам в гости приехал генерал Келлер, причем не один, а в компании давно обещанной Зиночки, которую все же умыкнул с юго-западного фронта. Новенькую наши девчонки тут же утащили к себе в лазарет знакомиться по-своему, по-женски, за чашкой чая. А мы с Федором Артуровичем и остальными командирами устроились в канцелярии обсудить текущие и животрепещущие вопросы. Я надеюсь, господа, вы уже написали рапорта о поощрении своих подчиненных? Генерал обводит нас грозным орлиным взором. Если нет, поторопитесь. Завтра утром снова уезжаю в ставку, так что к вечеру, Валерий Антонович, жду сводный рапорт. И не стесняйтесь в количестве. Я думаю, что сумею отстоять все награды. Теперь, что касается дальнейших действий. Сводный корпус, в который входит и ваш батальон, отведен в тыл. Новая линия фронта стабилизировалась и, скорее всего, останется таковой как минимум до окончания весенней распутицы. Поэтому приводите себя в порядок, учитесь, тренируйтесь, готовьтесь к лету. Роман Викторович, вас это касается более всех. Ваше превосходительство, я прекрасно понимаю все, кроме одного. Где мне взять самих артиллеристов? Берг недоуменно разводит руками. Мои батарейцы, с которыми выходил из-под Новогеоргиевска, закроют едва ли четверть вакансий. Из других рот я же не буду забирать людей. Ага, так я и отдал кого-нибудь из своих диверсов. У меня все пятерки сыграны, притерты друг к другу, понимают с полуслова и полумысли. Надо прикидывать что-то другое. Насчет пополнения подумаем, поищем выздоравливающих в госпиталях, на пересыльно-распределительных пунктах. Без пушкарей мы вас не оставим, успокаивает Романа Викторовича Келлер. Тем более, что, по всей видимости, корпус выводится из подчинения Западного фронта и будет числиться в резерве ставки. И все благодаря вашему батальону. Я был в Могилеве с докладом у государя. И когда назвал цифру потерь, мне поначалу не поверили. Генерал Алексеев, начштаба главковерха, срочно затребовал сводку о потерях во второй армии и был чрезвычайно удивлен. Прорвать укрепленную оборону германцев, отбросить противника на несколько десятков километров и потерять при этом около трех батальонов, а не десятки тысяч солдат? Такого в нашей истории еще не было. Могли бы добиться и больших успехов, если бы штабы вовремя подтянули подкрепление. Невозмутимо замечает капитан Бойко. Да, Валерий Антонович, вы правы. Генерал саркастически ухмыляется, но генералы от инфантерии Рогоза и Эверт мало того, что и пальцем не шевельнули, чтобы помочь, так еще и попеняли за то, что мы не согласовали наше наступление со скоростью передвижения вторых эшелонов. Поэтому, мол, сами и виноваты, что остались без резервов. Но это же чистейшей воды ерунда, начинает горячиться Дольский. Нам что, нужно было стоять и ждать, пока они там телепаются? Не кипятитесь, поручик. Базарные склоки никто устраивать не будет. Федор Артурович устало смотрит на Анатолия. Вашему покорному слуге ясно дали понять, что если не поднимать шум, все рапорта о наградах и прочих благах будут поддержаны армией фронтом. Так что пишите максимально подробно. Если вопросов ко мне нет, господа, больше не задерживаю. Кроме штабс-капитана Гурова. Все расходятся по своим делам, а я остаюсь с генералом тет-а-тет. Федор Артурович, о чем-то задумавшись, несколько раз прогуливается по канцелярии взад-вперед, затем останавливается. Вот так вот, Денис Анатольевич, были бы вовремя подведены резервы, укрепили бы фланги и вперед. Имели все шансы отбить и Вильно, и Ковно, а при удачных обстоятельствах вышли бы по Неману на Балтийское побережье, отрезав при этом северную германскую группировку от снабжения. И Ригу, и Либаву бы взяли совместно с 1-й, 5-й и 12-й армиями. Купались бы колбасники сейчас в февральской морской водичке. А если бы еще и Балтфлот подоспел? Слава богу, Иван Петрович адмирала фон Эссена вылечил, буквально с того свет вернул. Это который вместе с Макаровым в Порт-Артуре воевал? Когда это было? Еще до того, как мы встретились в начале июня прошлого года. Вы, господин штабс-капитан, в то время по немецким тылам гуляли со своими головорезами. В общем, одни ни здоровья, ни жизни не жалеют, а другие только и думают, как свою же особу бумажками о скорости маршевых подразделений прикрыть. Государь, когда Верховное командование принял, 150 генералов на пенсию отправил, и ничего не изменилось. Одни дураки ушли, другие пришли. Ладно, оставим это. В ближайшее время нам с вами нужно быть в институте. На следующей неделе туда приедет великий князь Михаил Александрович. А к его приезду нам еще надо окончательно решить все спорные вопросы и принять основополагающие стратегические направления для наших действий. Если в двух словах, то какой должна быть Россия и что для этого нужно сделать? Штабс-капитан, в каких облаках витаете? О чем задумались? О том, Федор Артурович, как объяснить необъяснимое и совместить несовместимое. Хотел жену отправить домой, к маме, в смысле к теще. А надо в Москву ехать. А что такое? Мадемуазель Даша? Тьфу, простите, бога ради, Денис Анатольевич, это я по привычке. Ваша супруга отнюдь не производит впечатления взбалмошной особы. Чтобы сегодня хочу быть здесь, а завтра уже надоело. Федор Артурович, очень надеюсь, что скоро появится еще один маленький человечек, который будет носить фамилию Гуров-Томский. Келлер несколько секунд стоит в оцепенении, потом широко и радостно улыбается, и моя совсем не маленькая ладонь утопает в генеральском рукопожатии. «Ай, молодец, Денис Анатольевич, очень рад за вас обоих!» Затем улыбка становится слегка издевательской. А Федор Артурович переходит на сдавленный полушепот. И хочешь жену к маме отправить? Одну? Без охраны? Тебе каким солнцем голову напекло, а, штабс-капитан? Насколько я понимаю, Дарья Александровна про тебя все знает, значит, является... как вы там сами говорить изволили? Секретоносителем высшей категории. Не говоря уж о том, что немцы за твою голову обещали 100 000 марок. А зная тебя... Ты же, невзирая ни на кого, помчишься ее спасать, ежели что. Тьфу-тьфу-тьфу, не приведи Господь. Генеральский кулак стучит по столешнице. Блин, оказывается, токсикоз на ранней стадии беременности действует не только на женщин. У мужиков тоже крышу сносит. Хожу, блин, как придурок, в состоянии перманентной эйфории. Сам додуматься до таких простых вещей не мог? Простите, Денис Анатольевич, за фамильярность. Келлер уже успокаивается. «Ничего, ничего, Федор Артурович, это ефрейтору нельзя было старшим тыкать, а генералам всегда пожалуйста». «Ладно, вам не обижайтесь. Посоветуемся с нашим академиком, что-нибудь придумаем. Лучше бы, конечно, Дарью Александровну в институт отправить, под присмотр медицинский и не только. Даша хочет ехать к маме. А что такое желание женщины в ее положении, вы, надеюсь, понимаете?» Существуют два мнения. Одно ее, второе неправильное. Хорошо, уговорить ее подождать, пока вы не приедете из командировки. Теперь, в продолжение разговора о наградах, за прорыв я представил вас к Анне второй степени с мечами. И мое представление утвердили и в штабе армии, и в штабе фронта. Так что вопрос можно считать решенным. А вот за самовольные действия по захвату генерала фон Гутьера со всем его штабом вас, как обер-офицера, по чину награждать особо уже нечем. Келлер хитро смотрит на меня, желая увидеть реакцию на свои слова. Вижу, что особо не расстроена. Не за награды воюем, Федор Артурович. И так уже 3 ордена, не считая союзных плюс георгиевское оружие. Вот поэтому я имел смелость просить императора пожаловать вам чин капитана сразу после сдачи экзаменов в училище. Его Величество обещал подумать, но, скорее всего, согласится. Так что, молодой человек, вы уж не подведите меня, старика. Времени готовиться вам осталось до апреля. Как до апреля? весенние экзаменации в училище в мае-июне. Но вы же самовольничали при выполнении боевой задачи. Келлер снова хитро улыбается. Вот и я позволил себе связаться с генерал-лейтенантом Вальбергом и попросить назначить эту самую экзаменацию вам пораньше, мотивируя тем, что в конце весны начнутся активные боевые действия, и вы, как командир батальона, мне нужны будете на фронте. Сославшись при этом на высочайшее мнение, Иван Иванович чел за лучшее согласиться. «Так когда я все успею?» «Успеете, штабс-капитан. Приедем из института, решите вопрос с Дарьей Александровной и напишите рапорт об отпуске для подготовки к сдаче экзаменов. А когда сдадите, в чем я не сомневаюсь, приедете и примите командование батальоном». «Стоп, а как же Валерий Антонович? Его куда?» «А капитана Бойко я заберу к себе в штаб. Мне там умный и знающий генштабист очень пригодится». «Вот так-то. Если вопросов ко мне нет, хотел бы совершить с мадемуазель Зиночкой небольшой вояж по губернскому граду Минску». «И не надо так многозначительно ухмыляться, сударь. Генералы тоже люди и иногда имеют право на увольнение из расположения полка».